но ничего другого я предложить не могу. Так что двинулись. По крайней мере, из этого пекла надо убираться и срочно. Воды тут на несколько сотен верст вокруг нет. Значит, идем». Ошарашенные исследователи переглянулись, но без споров по очереди вошли в созданный рыцарем престола портал. Оставшиеся в покинутом ими мире два горных мастера после исчезновения города некоторое время пребывали в растерянности, глядя на внезапно выросший перед ними густой лес. Затем красноволосая орка по амулету вызвала лагерь и сообщила о случившемся. После этого второй эльдар забрал их, по полученным еще дома инструкциям, после чего-либо подобного следовало немедленно покинуть мир, где это случилось. После недолгих безуспешных поисков пропавших экспедиции ушла, старательно уничтожив все следы своего пребывания на планете. Даже спутник был взорван. Времени поспать у Ланига в связи с последними событиями не было, держался на стимуляторах, что в его возрасте не слишком полезно. Верите действовали очень быстро и начали прибывать буквально через два дня после подписания договора. Причем плотным потоком они шли и шли из открытых эльдарами стационарных порталов, ведущих на их станцию отдаленную пустынную планету, выбранную старейшинами местом сбора. Как и когда те успели все подготовить, глава тайной стражи не понимал, но искренне восхищался уровнем слаженности действий. Похоже, среди этого странного народа хватало талантливых организаторов. Каким образом мастерам Верити удалось создать необходимые эльдарам для открытия межмировых порталов ментальные образы со всеми требуемыми координатами? Сами рыцари престола в ответ на этот вопрос только руками разводили, они на такое были не способны. А это говорило об одном – Верити работали над чем-то в этом роде, иначе подобные умения им просто не потребовались бы. Ланик только кривился, пытаясь разобраться, с кем же Элиан связался, но одновременно четко понимал, что без данного союза империя обречена. Вопрос только, не погубят ли ее потом союзники. Трудно сказать, но старик продолжал собирать информацию, надеясь вовремя остановить хранителей, если потребуется, тем более, что двое из них сейчас находились в пределах его досягаемости. За оракулы про матерью наблюдали около десятка лучших тайных и четыре эльдара, которых прикрыл от ментального воздействия Веркит. На них теперь просто не обращал внимания ни один Верити, они для представителей этого народа словно не существовали. Каким образом повар добился такого? А кто его знает? Главное, что добился. И он на стороне Элиана, вот что важно. По крайней мере, пока. Старый мастер разрывался на части, пытаясь охватить необъятное. Его внимание требовало все, и его на это все элементарно не хватало. Были, конечно, помощники, но им требовалось подробно объяснять свои замыслы, способных понять нужное с полуслова почти не имелось, не говоря уже о тех, кто сумел бы включиться в большую игру на равных. Регент, конечно, мог, но у него и других забот помимо разведки хватало. Поэтому работу с Верити он все же большей частью поручил другим, а сам сосредоточился на надвигающемся кризисе, а тот надвигался все быстрее. Дело однозначно шло к большой войне, невзирая на все попытки отсрочить ее. Да, удалось настроить ансалонского императора и тарлайскую кесариню против их собственных служб безопасности, взявших на себя слишком много. Но это сработает не раньше, чем через два месяца, а заговорщики нападут уже через 3-4 декады, если не раньше. А тут еще и кархаинские святоши совместно с корвенцами задумали какую-то грандиозную пакость. И выяснить, какую именно, пока не удалось. Надо будет обязательно уточнить у Гвен, не нашли ли ее хакеры еще чего-нибудь интересного в сетевых архивах. «Ланик, тут к тебе гости. Верите?» — сунул в голову в дверь секретарь, старый одноногий ветеран, не утративший, невзирая на травму, хватки. Ты предупреждал о них. «Те самые?» — насторожился старик. «Да, впусти». Не прошло и двух минут, как в кабинет вошли двое подростков. С легким содроганием Ланик узнал в сорванце, одетом, как обычный торсидарский мальчишка из не особо богатой семьи, рыжую Гвен собственной персоной. Второй подросток, или скорее юноша, отличался от нее, как небо от земли. Темный, не стесняющий движение комбинезон, короткие черные волосы, угловатые черты лица. И отстраненный, холодный взгляд опытного убийцы, очень хорошо знакомый старику, сам таким же отличался. «Здравствуйте, мастер Ланик», — широко улыбнулась Гвен. «Рада вас видеть. Привела к вам, как обещала, представителя клана Мизери. Позвольте представить. Фран Верити Блик, третий среди охотников». «Ланик Арвартон, глава тайной стражи Лиаванской империи». Слегка наклонил голову старик, пристально рассматривая подростка. «А вы не слишком молоды?» «Мы ровесники», — холодно-спокойно ответил тот. Только в глазах на мгновение возникла ирония, которая тоже подтверждала. Это отнюдь не мальчишка, а опытный, немало повидавший человек. Глава тайной стражи только хмыкнул про себя. Ему чем-то импонировал этот подросток-старик, видимо, он из тех, кто живет значительно дольше обычных людей. «Благодарю», — повернулся он к рыжей. «И прошу прощения, но мне хотелось бы переговорить с уважаемым Франом наедине». «Сейчас, это не все», — отмахнулась рыжая. «Я еще данные по Кархаину притаранила и несколько компьютеров помощнее. Там информация за прошлые полвека по большинству их дел. Чего нет, того не было в архиве. Более раннюю информацию предоставим по первому требованию». Говоря это, Гвен одновременно по очереди доставала из-за пазухи 5 небольших приплюснутых сфер и выложила их в рядок на столе. Каждый прилагался небольшой металлический кулон в виде шестиугольника. «Пластинку прислоните сбоку к сфере, пусть там и остается. Это хранилище информации. Теперь, после активации, доступ к этим компам только у вас. Дать доступ другим можно голосовой командой, система опознает вас по голосу. И да, компы работают, пока пластина на месте. Снимите, сразу отключится». Она провела ладонью над одной из сфер, и над столом развернулась голографический экран и клавиатура, почти не отличающиеся от уже привычных по гардианским компьютерам. Гвен быстро объяснила тонкости работы с такими машинами. Ланигу понравилась возможность быстрого поиска нужной выборки данных, да и защита информации оказалась реализована выше всяких похвал. «Фух», — выдохнула Гвен, закончив объяснение, и снова широко улыбнулась. «А теперь мне надо на DINRAD-2 поговорить с гардианскими компьютерщиками. И, о, чуть не забыла, могу прислать еще с десяток спецов из штаба разведки, они хорошо работают, к месту будут». «Присылай», — махнул рукой Ланик, у которого от звонкого голоса рыжий уже в ушах звенело. «А на крейсер?» «В приемный Эльдар ждет. Скажешь ему, что я распорядился, он отправит». «Хорошо», — подпрыгнул на месте Гвен и буквально вылетела за дверь. Ланик проводил ее взглядом и мысленно вздохнул. Ведь ей многие тысячи лет, а ведет себя как дитя. Странно это. Наконец-то ушла. Позволил себе скупую улыбку Фран. Вот же щебетуха непоседливая. Ну ладно, мастер Ланик, чем клан может помочь вам и империи? Многим, тяжело посмотрел на него тот. У нас есть свой клан, но черные не ориентируются во внешнем мире, поэтому не смогут как следует работать. Мы разработали один план на крайний случай. С этими словами он выложил на стол папку и подтолкнул ее к Франу. Эти данные никто не рискнул заносить в память компьютера, оставили на бумаге всего в 2 экземплярах. Один находился у регента, а второй у главы тайной стражи. Охотник некоторое время смотрел старику в глаза, затем принялся за чтение. Около получаса в кабинете царило молчание, а затем Фран закрыл папку, немного посидел, глядя в никуда, и очень тихо произнес. «Цинично». «Да», — согласился Ланик, — «цинично. Но во имя того, чтобы сохранить дорогое мне, я пойду на многое». «Да нет, я пойду на все». «Как и я», — кивнул Фран. «Что ж, мы поможем в реализации этого плана». Два совершенно непохожих внешне человека, понимающие, посмотрели друг на друга и как-то очень одинаково усмехнулись. И любому другому человеку при виде их жутковатых улыбок стало бы не по себе. Гвен, естественно, отправили на DINRAD-2 в сопровождении Эльдара и 2 горных мастеров, что было совсем неудивительно. Ильянцы однозначно разобрались в том, кто она, и не слишком гости доверяли. Хотя, как они смогли узнать, праматерь не понимала, но не слишком заморачивалась этим, привыкнув принимать внешние обстоятельства как должное и использовать их для собственной пользы. Однако самого Эльдара, похоже, ни во что не посвятили, поскольку он вел себя несколько нервозно, явно считая, что есть множество куда более важных задач, чем сопровождать развязную рыжую девицу. Оказавшись на крейсере, Гвен окинула открывшуюся картину ошарашенным взглядом и выдохнула. «Жесть! Это ж сколько лет этой махине! Скоплений таких точно не строят, я бы знала. Хочу увидеть их двигатели. Мощные, но износились наверняка. Чья же это постройка?» «Плазма в глотку, не узнаю. Совсем другая техническая культура, разве что». Дальше послышалось глухое, неразборчивое бормотание вперемешку с руганью. Рыцарь престола тяжело вздохнул и повел гостю к компьютерщикам, уточнив у проходившего мимо офицера, куда идти. Горные мастера тенями заскользили следом, притворяясь, что их здесь нет. Впрочем, за ними двигались еще 2 человека в серых плащах, на сей раз реальные невидимки, которых Гвен не видела и не могла видеть, все же защиту им ставила куда более высокая по развитию сущность, чем она сама. Несколько палуб они прошли без приключений. Эльдар по дороге размышлял о своем, вспоминая ближайшие неотложные задачи и обдумывая пути их решения. Далеко не сразу он обратил внимание, что не слышит больше шагов и трескотни рыжей, после чего резко остановился и обернулся. Гвен, как и шедших позади невидимок, в пределах видимости не наблюдалось. Горные мастера, когда рыцарь престола обратил их внимание на этот факт, принялись растерянно оглядываться, не понимая, как это они прохлопали ушами и потеряли объект охраны. Ни разу же такого еще не случалось. Сердце Эльдара ёкнуло, и он поспешно сплел поисковое заклятие. Оно не сработало. Спустя час, подняв на ноги буквально весь экипаж корабля, пропажу чудом удалось обнаружить в двигательном отсеке. Гвен сидела перед частично видимым из-под снятых кем-то защитных панелей основным генератором кибердвигателя и сосредоточенно пялилась в пространство. «Девочка, ты...» — раздраженно выдохнул Эльдар, но осекся под ее наполненным детской обидой и непониманием взглядом. «У них на двигателях страшно изношены главные гиперконтуры», — чуть не плача сообщила рыжая. Гордианские инженеры и офицеры, решившие посмотреть, в чем там сыр-бор, и набившиеся в отсек следом за Эльдаром и горными мастерами, принялись растерянно переглядываться. Главный инженер утверждал, что с двигателями все в полном порядке, можно хоть сейчас уходить в глубокий прыжок. Эти нехорошие люди должны, нет, а обязаны срочно произвести ремонт. Тон Гвен стал обвиняющим, она раздраженно ткнула пальцем в генератор. У контуров осталось 20-30 пусков, и все. А потом бум-бах и грустный фейерверк. Девочка печально развела руками. «Да кто ты такая?» — возмутился главный инженер, он чуть ли не зубами скрипел. «Откуда тебе знать, мелкая? Вали отсюда, не мешай занятым людям работать». «Кто я?» — приосанилась девица, все еще восседая на своих хитро переплетенных ногах. Мало кто из присутствующих смог бы их так вывернуть. «Безумная Гвен, офицер информационной разведки и безопасности. А корабли у Гвен — хобби. Гвен любит корабли. Гвен считает, что нельзя так обращаться с ними. Их надо ремонтировать, чтобы они долго-долго летали и радовали сердце капитана. Вот». «Да какая из тебя?» — начал был инженер, но его прервал один из старших офицеров. «Отставить. Отойдите, Гантор». Из задних рядов протолкался невысокий коренастый черноволосый мужчина с пронзительным взглядом желтоватых глаз. На его плечах были погоны полковника. «Мы сейчас не в состоянии провести ремонт, нет ни времени, ни ресурсов. Или вы знаете, как быстро и незаметно починить двигатели? Крейсер не может в текущий момент прекратить боевое патрулирование». «Да, Гвен знает. Гвен может позвать ребят-ремонтников и объяснить им, что и как делать. Одна неделя — один двигатель. Ребята молодцы, ребята умеют. Потом и остальное починить смогут, но главное...» — рыжая снова ткнула пальцем в сторону генератора. «Двигатели? Им недолго осталось». «А материалы запасные части?» — закашлялся от волнения кто-то из младших инженеров, не раз доказывавший начальству, что с двигателями надо срочно что-то делать, но его не желали слушать. «Гвен запомнила, что надо. Гвен скажет ремонтникам, они принесут с собой», — заверила девица и с надеждой посмотрела на офицера. «Что скажет господин офицер? Гвен, надо звать ребят?» «Офицеру? Тьфу. То есть мне пока надо подумать и посовещаться с командованием», — серьезно ответил он. «Хорошо», — кивнула рыжая и поднялась на ноги. «А Гвен пока поговорит с компьютерщиками. У Гвен есть интересные идеи, как обезопасить империю от хакеров». После этого гордианцы понемногу разошлись, часто оборачиваясь и окидывая девицу удивленными, а кое-кто и недовольными взглядами. Однако полковник смотрел задумчиво, он явно воспринял слова гостей всерьез. «Простите», — понурилась Гвен, покосившись на Эльдара. «Из-за меня вы волновались, и столько людей подняли на уши. Виновата». «А вы перестали говорить о себе в третьем лице», — заметил тот, не обратив внимания на ее виноватый вид. «Это приступами бывает. Зато потом более-менее вменяемой становлюсь», — смутилась девица. «Только не спрашивайте, что это и откуда». Рыцарь престола промолчал. Гвен тихонько вздохнула, но больше не предпринимала попыток сбежать. Теперь их сопровождали еще трое рядовых и офицер. Нет, они не стали для нее преградой, но сегодня уже не хотелось выводить из себя военных, не говоря уже о магах. Гвен незаметно улыбнулась. Не объяснять же им всем, что так было надо. Зачем-то. Неизвестно откуда появившиеся щиты, защищающие мозг регента от считывания, сильно насторожили Дороти. Черт возьми, да не было же у него никаких щитов. Причем щитов такого уровня, что оставалось только восторженно шипеть. Они создавали бесконечный зеркальный лабиринт, в котором телепат безнадежно путался и не находил никакой информации, кроме разве того, что человек ел на завтрак или надевал утром. При этом фоном слышался чей-то смешок, создатель щита явно издевался, улавливая малейшее вмешательство. Дороти с трудом заставила себя отвлечься от мысли об этом и заняться чем-то другим, ведь дел хватало. Как и собиралась, она стала секретарем регента, прекрасно разбираясь в государственном управлении. Лорд Дай, хоть и был редкой сволочью, нравился Дороти, и она собиралась максимально облегчить ему жизнь, ведь беднягу, едва справляющуюся с такими нагрузками, можно было только пожалеть. Впрочем, Ланигу, Керталу и остальным старым мастерам тоже не позавидуешь. Главной своей задачей Дороти считала распределение пребывающих в Верите таким образом, чтобы каждый занялся тем делом, которому наиболее предрасположен. Это оказалось непросто, невзирая на помощь старейшины ее личного штаба, тоже буквально с колес включившегося в работу. На память пришел вчерашний разговор с матерью, и Дороти поморщилась, ей казалось, что Гвен не все понимает, что она по своему обыкновению рвется в новые приключения, забыв обо всем. Ту сильно заинтересовало происходящее, но понять, что праматерь собирается делать, Дороти не смогла. И это ее буквально бесило. Разговор после ее прибытия на планету начался неожиданно. Ощутив щит лорда Дая, Оракул буквально в панике мысленно вызвал Гвен. «Мам, я не могу прочитать мысли регента, тут щит какой-то». «Не у него одного, у Ланига и Кертала тоже», — ворчливо отозвалась та. «Думаю, еще у многих. Здесь появился кто-то очень сильный в ментальных искусствах, поэтому не лезь в голову к тем, у кого щит». «А как тогда работать?» «По старинке. Как своих учишь, так и сама делай. Сколько раз говорила, не полагайся полностью на телепатию, чревато. Помнишь, как влетели на Райхи 5? «Помню. Тут не забудешь, даже если захочешь», — удрученно отозвалась Дороти. «Наших много тогда полегло из-за меня. Но вы же с отцом зачем-то освоили телепатию?» «В работе полезно», — хмыкнул Гвен. «Но мы, в отличие от тебя, не абсолютные телепаты. Это ты у нас уникум». Она ненадолго умолкла, задумавшись. «В общем так. Параметры защиты Ильянцев я запомнила. Подумаю на досуге, как ее обойти, если это вообще возможно. Но времени на это уйдет немало». «А почему, если возможно?» – удивилась Оракул. «Любую защиту, по-моему, можно сломать или обойти. Это если она не поставлена сверхсущностью или, например, контролирующими. И не надо говорить, что они всего лишь сказка». «Увы, не сказка, я могу это утверждать твердо, просто никогда до сих пор об этом не говорила. Сталкивалась я с Адай Аарн и безумными бардами пару раз». «Сталкивалась, значит?» – в голосе Дороти послышались шипящие нотки, что говорило о ее ярости. «А мне почему не сообщила? Почему я считала все это легендами? Почему?» «Не все знания полезны», — устало ответила Гвен. «Тебе от знания, что контроль существует, не было ни холодно, ни жарко. Ничем помочь в прошлом это знание не могло. А сейчас?» «А сейчас другое дело. Сейчас, девочка, мы столкнулись именно с кем-то из этих существ, если не выше. Такие щиты могут создавать только они». «Что из слухов о них правда, а что нет?» — хмуро поинтересовалась Дороти. «А я не знаю», — развела руками Гвен. «О них никто, кроме них самих, ничего в точности не знает. Но один вывод я могу сделать с немалой долей уверенности. Тому, кто стоит за всем этим, наше появление на Илиане чем-то выгодно, иначе бы нас тут не было». «Даже так?» — нахмурилась Дороти, она явно злилась, причем на грани срыва. «Ну вот еще что я заметила. Щиты-то магические. Мама, ты все-таки маг?» Рыжая девчонка на той стороне только усмехнулась и оборвала связь, прекрасно зная, как бесит ее дочь такая манера общения. Затем стала серьезной. На щиты Ланига и Кертала она не сразу обратила внимание, не до этого было. Кто такие ставит, она знала не понаслышке, была рада, что из-за Ильянской империи присматривают. Вмешиваться в эту игру не стоит. Карен на редкость талантливый лидер, интриган, политик и управленец. Сама справится, особенно в свете полученных ею крох информации. Планету до ядра перероет, но найдет недостающие данные и все сделает правильно, окончательно поняв, с чем и с кем столкнулась. А вот сама Гвен не станет сильно выходить за рамки возможностей обычных верить, дабы не спалиться. Хотя тот, кто поставил щиты, точно в курсе, кто она такая, иначе не ставил бы. Остальные? Наверняка знают не все, иначе реакция на ее появление была бы совершенно иной. Значит, нужно вести себя как обычно. А о том, что обойти щит все же можно, хотя и очень трудно, Дороти лучше не знать. Узнает, что мать опять скрывала от нее информацию, прибьет, были случаи. Она содрогнулась при мысли о разозленной дочери. Дороти в режиме Карен – демон во плоти, хотя боец из нее довольно посредственный, если сравнивать с родителями. Оракул довольно долго не могла успокоиться после разговора с матерью. Очень хотела что-то разбить, но она заставила себя сдержаться и успокоиться. К работе, правда, пришлось вернуться не очень скоро, внутри все кипело. Но в конце концов Дороти взяла себя в руки и многообещающе усмехнулась. «Мама снова играет с ней? Зря, очень зря». И с новой силой принялась разбираться в документах, постепенно переводя их в электронный вид.